Тем временем Латина сидела на кровати, обняв колени. Немного погодя, она упала на спину, перекатилась на бок, не обращая внимания на то, что одежда растрепалась, а ноги оголились больше дозволенного правилами приличия, вздохнула и пробормотала под нос. «Ах, ошибка на ошибке. Никак не могу повзрослеть». Разумеется, ее сейчас никто не слышал. Перед Герминой Латина храбрилась, но на самом деле понятия не имела, что делать. Если бы не Хризос, она погибла бы еще на общем собрании архидемонов. «Представим, что я воспротивилась их решению. Как мне тогда поступить? Бежать? Бесполезно. Мне от них не скрыться. А даже если и спрячусь, они перевернут каждый камень, выжгут все дотла, но отыщут меня. И Дейл тоже. Узнав о том, что за мной охотятся архидемоны, он станет защищать меня до последнего издыхания, но я тоже хочу защищать его. Я не имею права жертвовать им ради себя, и не только им. Скорее всего, архидемоны нападут на Кроиц, а там все мои друзья, знакомые, да просто люди в конце концов. Я прожила в Кроице много лет, выросла там, с ним связано столько прекрасных воспоминаний. Однажды меня отринули и изгнали, но хорошие люди приютили меня, приняли и полюбили. Я не должна отвечать злом на добро». Как-то Латина уже лишилась всего и очень боялась, что судьба повторится. Тем более она рисковала подставить под удар Хризос, единственного живого родственника, сестру-близняшку, с рождения делившую с ней горе и радость. На одной чаше весов лежали сотни важных незаменимых жизней, на другой — только одна, крошечная, незначительная. Ни о каком сравнении даже речи идти не могло. Латина могла защитить всех, пожертвовав собой, и она без колебаний сделала это. Но все равно Дейл не сдался. Латина не хотела, чтобы он действовал опрометчиво. Честно говоря, она с трудом представляла, чтобы юноша, пусть даже первоклассный авантюрист, объявил войну всем архидемонам. Однако полностью исключить такой вариант было нельзя, ведь речь шла не о ком-нибудь, а о Дейле. Поэтому девушка интуитивно поняла, что трагедия в черно-белом измерении — его рук дело. «Как же мне стоило поступить? Я думала, что если исчезну только я, все будет как прежде». Однако злобные погрузили мир в пучину беспорядков, а Дейл прикончил всех архидемонов, даже тех, кто не был ни в чем виноват. Я не приняла этого внимания. Наверное, это мой самый серьезный просчет. Мой грех. Обессиленно прижавшись щекой к подушке, Латина вспоминала, как ее закружил и утянул стремительный поток тех событий. За думами она задремала. «Латина!» Кто-то звал ее. Девушка открыла глаза и увидела встревоженного Дейла. «Что это с ним?» – удивилась она. «Что случилось?» Ласково спросил юноша, коснулся ее щеки, провел пальцем у внешнего края глаза, и тогда Латина вспомнила, что плакала перед сном. Должно быть, у нее на лице остались следы от слез. «Ничего», — начала она и прервалась. Латина еще не нашла ответ, над которым так усиленно билась, но твердо решила, она больше не станет опускать голову и реветь. «Я размышляла о своих ошибках. В смысле? Я причинила тебе столько боли и страданий, что никаких извинений не хватит, чтобы искупить вину. Но мне кажется, нельзя просто забывать о случившемся. Я должна понять, как мне стоило тогда поступить». Дейл усмехнулся, снова провел ладони по щеке Латины, погладил ее по голове. Девушка всегда любила его нежный взгляд, заботу, ласку, но сейчас вдруг округлила серые глаза. «Я ошиблась. Забыла. Не только это». Ее осенило. Девочка напомнила об этом каждый день. Но потом давняя мечта исполнилась, Дейл предложил ей выйти за него, и все забылось, потонуло в пенящей радости. Все было как во сне. «Я...» Латина никогда не хотела, чтобы Дейл просто любил ее за миловидность, ведь это ничем не отличилось бы от их прежних отношений отца и дочери. «Я стремилась стать взрослой женщиной, которая будет идти рядом с Дейлом, поддерживать его в трудную минуту». Пока что Латина только принимала любовь и ничего не давала взамен. Слепящее счастье затмило цель. «Конечно, меня будут называть маленькой. Я же, по сути, так и осталась ребенком. Я совершила ужасно много ошибок. Правда?» «Да. Я все делала неправильно. Дейл, я тебя очень прошу. Говори мне, если что-то идет не так. Пожалуйста, делись со мной своими мыслями, своими желаниями». Латина вспомнила, как они с Хриза сняли печать, и она вернулась в реальный мир. Тогда Дейл обнял ее. И с надрывом попросил: «Позволь мне быть тем, кто отринет от тебя все беды». В тот момент его сердце едва не разрывалось. Однако Латина чувствовала то же самое, она хотела защищать Дейла, но не знала как. «Я ошибалась, но действительно хотела защитить тебя». «Понимаю. Ты бы и не поступила иначе». Вздохнул юноша. Латина мягко коснулась его руки. «Дейл, ты всегда был так добр ко мне. Давал все, чего бы я ни попросила, и я воспользовалась этим. Я знала, что ты простишь меня, пусть даже я заставила тебя страдать». «Давал все, говоришь? Но ведь так и надо». Какой-то своей частью Дейл признавал, что Латина поступила достойно. Когда грозные архидемоны ополчились против нее, девушка в порыве сберечь остальных самоотверженно пожертвовала собой. Если бы Дейл смирился с ее решением, все закончилось бы малой кровью, однако он решил бороться и вернуть возлюбленную силой. Герой беспощадным вихрем пронесся по миру, наказав обидчиков. «Теперь Латина знает об этом. И знает, какие ужасы я творил». С невеселой улыбкой подумал Дейл. «Если ситуация повторится, я, скорее всего, поступлю точно так же». «А вот это не очень хорошо». «Как ты защищаешь меня, так и я хочу защищать тебя. Но я обещаю...» Латина на секунду прервалась и чуть сильнее сжала его руку. «Я буду советоваться с тобой, говорить, что хочу сделать и что должна. Мы будем обсуждать все. «О. Я хочу быть с тобой, но при этом защищать тебя, а не отсиживаться за твоей спиной, поэтому в следующий раз я спрошу о том, что чувствуешь ты. Мы подумаем над решением вместе». Дейл вновь усмехнулся, однако немного иначе. «Честно говоря, мне бы и самому не помешало поразмыслить над своими поступками». «О чем ты?» «Мне тоже много чего нужно обсудить с тобой». Он посмотрел на любимую девушку и прищурился. До того она показалась ему ослепительной. «Я сделал тебе предложение, а муж и жена делят все. И радость, и горе». «Да». «Поэтому в следующий раз, ну, если он, конечно, будет», — оговорился Дейл, «в следующий раз ничего от меня не скрывай. Там, где одна ты не справишься, вдвоем мы точно пройдем. «Ага». «А когда я устану, можно я буду делить ношу с тобой? Хотя я бы не прочь покрасоваться в такие моменты». «Конечно, можно. Ты всегда помогаешь мне, поэтому я хочу отплатить тебе тем же». Дейл улыбнулся. «Латина с детства была моей опорой и поддержкой, но ей, скорее всего, этого мало». Подумал он и решил сменить тему. «Скажи, у тебя есть еще сестры?» «Нет». «Я всегда хотел послушать о твоей семье. Ты не рассказывала, потому что скрывала существование Хризос, да?» «Ты спрашивал у нее?» «Да». «Прости, что молчала». Грустно ответила Латина. «Просто для меня Хризос дороже всех на свете. Как ты, но в другом смысле». «Да, я понимаю. Она же твоя единственная сестра». Внутри своего общества демоны поддерживали крепкие дружеские отношения и очень ценили членов семьи. Латина с Хризос остались одни однёшеньки. Естественно, они держатся ближе друг к другу. Подумал Дейл. «У тебя еще остались какие-нибудь секреты?» «Ага. Кое-что, чего я стесняюсь». «Но должны ли они быть у супругов?» — протянул юноша. «Дейл». «А? А у тебя есть секреты?» «Но...» Дейл попытался рефлекторно отмахнуться, но потом опомнился. «Латину расспрашиваю, а чуть дело коснулось меня, я не я и лошадь не моя. Нет, так не пойдет. Латина больше не ребенок, мне не нужно постоянно опекать ее. Я должен относиться к ней как к взрослой самостоятельной личности. Я герой», — запоздало признался юноша. Латина немного помолчала, она уже слышала об этом от Розы, но все равно немало удивилась. «Ты как?» «А? Все хорошо?» «Да, просто я удивилась». Оправившись, девушка опустила напряженные плечи. «Роза говорила, что ты герой». «Серьезно? Хотя чего это я?» — подумал Дейл. «Я же не запрещал рассказывать об этом. Скорее тут стоило бы задаться вопросом, почему Латина узнает об этом только сейчас». «Я не могла спросить об этом у Розы, так что... Ничего, что я сделала тебя Даймоном?» «Мне кажется, ты должна знать об этом лучше меня, нет?» — недоуменно проговорил юноша. Чисто технически Латина была его госпожой. Кроме того, архидемоны ведали часть мировых основ. Девушка сама упоминала это. «Правда?» «Ой, точно». Латина не собиралась пользоваться силой архидемона, поэтому напрочь забыла о троне. Точка доступа к информации о мироустройстве. «Ну, ты восьмой архидемон, а он, как мне говорили, имеет общую природу с героем, так что, наверное, все будет нормально». «Вот как». Латина кивнула. «Всё-таки она совсем не похожа на архидемона», — отметил юноша. «Но вот чего не отнять, так это того, что когда Латина кивает серьезным видом, Она такая милая!» Восхищение невесты уже перешло в разряд условного рефлекса. «Значит, мне нельзя расслабляться. Передо мной долгий путь», — решительно продолжила Латина. «Да ладно тебе. Оставайся такой, какая есть». Чуть было не ляпнул Дейл, но вовремя остановился. «Нет, она пытается пересмотреть взгляды и вести себя по-взрослому, а я пообещал, что буду относиться к ней соответствующе. И что, уже забыл? И кому из нас вырасти надо?» «Дейл?» «Да это я так. Думаю, как же ты повзрослела?» — выкрутился юноша. Латина недоуменно склонила голову на бок, она только что признала свою неопытность и совсем не ожидала услышать такое. «У меня самого впереди долгий путь», — вздохнул Дейл. «Ты еще недостаточно взрослый?» «Угу. Понятное дело, Латина моя госпожа, я должен обращаться с ней как минимум наравне. Это все здорово, но я хотел бы, чтобы она полагалась на меня в непростых вопросах. Я же все-таки мужчина». Как бы там ни было, они воссоединились и могли двигаться в светлое будущее. «В общем, пойдем по этому пути вместе». «Да». «Пускай мы ошибаемся, но я надеюсь, что когда-нибудь мы будем с теплотой вспоминать эти времена», — подумал Дейл и нежно сжал ладонь Латины.